Глава 14. Тайна Мексики. В декабре 1861 года вся Европа любопытными взорами следила за экспедицией в Мексику испанских, французских и английских войск под предводительством генерала Прима, имевшей целью установить порядок в этом отдаленном государстве. Думали, что эта экспедиция многочисленных войск тем более будет иметь успех, что расстройство Мексики почти превратилось в пословицу. Поэтому неудивительно, что все были крайне поражены, когда в следующем, 1862 году, Прим и Топети вернулись в Испанию со своим войском, оставив в Мексике французскую армию, и напрасно все старались разоблачить тайну, покрывавшую это событие. Да позволит нам читатель продолжать наш рассказ, прежде чем мы разъясним ему на следующих страницах эту тайну, кончившуюся трагической смертью несчастного императора Максимилиана, который не познал вовремя, подобно Приму, всех ужасных непреодолимых опасностей, заставивших и Францию не только в материальном, но и в нравственном отношении потерпеть поражение. Рана маршала Испании, причина которой он, однако, никому не сообщил, будучи все еще занят своими честолюбивыми планами и заманчивой надеждой на престол, несмотря на заботливый уход за ним всех окружающих, в особенности же супруги его Марианны, заживала очень медленно. Топете вместе с французским адмиралом Жюльеном де ла Гравьером принял на себя командование во время болезни генерала Прима. Но они предпочли принять выжидающее положение, чтобы избавиться от ответственности. Положение иностранных войск было крайне странное и незавидное. Казалось, мексиканцы только и ждали удобного случая, как бы повредить чем-нибудь чужеземцам и лишить их возможности добывать себе жизненные припасы. Поэтому им стали доставлять съестные припасы на кораблях, вследствие чего войско часто голодало. К тому же неоднократно повторялись случаи, когда маленькие отряды завлекались в западни и погибали. Ожесточение росло с каждым днем, и мелкие стычки с войском Хуареса стали повторяться все чаще и чаще, хотя все еще не было объявлено открытой войны. Прим претерпевал в своей постели самую мучительную скуку, и едва его рана зажила настолько, что доктора позволили ему ходить, он тотчас же, опираясь на палку, посетил лагерь Соединенных войск и, встреченный с радостью, увидел, как сильно его храбрые солдаты жаждали битвы. Супруг богатой и знатной Марианны дель Кастро до сих пор все еще надеялся занять Пуэблу и Мексику без кровопролития. Он даже ожидал, что большая часть жителей примет его с криками восторга и забросает его цветами. На деле же он видел всюду препятствия, и только самая малая часть населения, приверженцы семейства дель Кастро, обнаруживала искреннюю привязанность к нему. Но Жуан Прим, честолюбивый воин, вместе со своей прекрасной супругой, мечтавшей о мексиканской короне, несмотря на все испытанные им неудачи и даже рану, не покинул своей блестящей надежды. Он скорее думал, что это, по-видимому, враждебная или нейтральная часть населения только под влиянием войск Хуареса боится присоединиться к нему. Поэтому он постоянно старался примирять возникавшие недоразумения мерами кротости, и в то же время энергично готовился к бою, представлявшемуся неизбежным, так как его армия наступавшая на Мексику, вдруг очутилась лицом к лицу с отрядами президента Хуареса, который явно хотел преградить дорогу неприятелю.